Глава 4. Но беда не приходит одна. Двух дней не миновало, как Иван отбыл из деревни со своими подводами, обещая Настаське вернуться со сватами, как Марфу позвал к себе старейшина. Он рассказал, что пришла ему весть из города, от Посадского, что десынок его прознал, что на подконтрольных его роду землях есть девица Елизар, и пожелал, чтобы могиня стала служить лично ему. Тут долгого ума не нужно иметь, чтобы понять, что этому борчонку требуется. Какие твари в городе, где полным-полно ратников и магов? Знал это и глава. К тому же не раз купцы с обозами мимо проезжающие говорили, что сынок посадский уж до девок больно охоч. Видимо, надоели ему обычные. Подавай теперь могиню. А так как по закону никто жениться б не обязал, то можно было сделать с ней все, что захочется. Прав был Кречет. Сыскались умные, что закон переиначили и безнаказанно позабавиться вздумали. Только такому, как сын посадника, мало кто отказать осмелится. «Вот что, девка!» — хмуро рассудил глава. «Ему только на раз потешиться, а нам без Елизара ни дня нельзя. Поэтому сделаешь, как я велю. Обрядишь в свои одежды сестру и вместо себя выдашь. Тебя в лицо из чужих никто не знает, магией при людях пользоваться запрещено, поэтому подмены супостат не заметит. Помнет ее пару недель в хоромах своих, да успокоится». «Как ловко вы все придумали», — презрительно возразила Марфа. «Елизар при вас останется». «Борчонок довольным. А моей сестре потом позор? У нее вообще-то жених имеется. Иван, столичного купца сын, а ли забыли?» Глава поморщился до зубовного скрежета. «Не забыл. Вернется, отправлю его с претензиями за порчу невесты к Посадскому. Мол, ошибочка вышла. Пусть бари между собой разбираются». Только кажется мне, Иван возвращаться-то не собирается. То же самое казалось и Марфе. Что Иван повеселился, а как за ограду выехал, так Настаська из головы у него и вылетела. И никаких сватов, конечно же, ждать им не следует. Но говорить об этом старости она была не намерена. Имя Ивана сейчас единственная Настаськина защита. «Я сестру на позорище не отдам», — упрямо нахмурилась Марфа. «Придумай что-нибудь, чтобы Борчонок от меня сам отказался». Глава приободрился и смерил девушку ехидным взглядом. «Придумай, придумай, мне-то все равно. Настаська уедет или сын посадника решение сменит. Но имей в виду, если что-то иное замыслила...» Ты с Борчонком только из деревни выйдешь, я в тот же день вечер отправлю все твое семейство на болото. Твои обязанности исполнять, так сказать. Разумеешь?» Марфа на это только гневно цыкнула и молча вышла из хаты. Дома мать и Настаська заголосили, завыли на все лады, узнав про веление старосты. Отец поднялся, оперся о стол и, брызжа слюной, прошипел Марфе. «Из-за тебя все, паскудина! Сама проклята! И на наши головы из-за тебя беды сыплются!» И впервые девушка хлопнула о стол ладонью и грозно гаркнула. «А ну, цыц! Сели все и успокоились!» Прозвучало это так внушительно, что родные, опешив, подчинились. Марфа гораздо спокойнее продолжила. «Есть у меня задумка одна, но мне нужно ваше полное безоговорочное согласие. Станете делать, что я скажу, не задавая вопросов, зачем и почему. Когда Борчонок во двор войдет, не будет времени, чтобы вас уговаривать и объяснять, для чего это все. Просто знайте, если я говорю, значит, так надо, ясно?» Сумеем вместе сработать, как отряд в патруле. Получится перехитрить супостата и при целых головах остаться. Делать было нечего, и родня согласно покивала. Мысли Марфы были просты. Сыну посадника приелись деревенские девушки, и захотелось какой-то изюминки. Для него бы все сошло, и непривычный елизарский наряд, и девица, облаченная в него с мечом в руках. А раз так, то нужно показать, что в могинях нет ничего особенного. Нарядиться в сарафан кокошник бусики, да с елейным трепетом ему в рот заглядывать. Парень посмотрит и, глядишь, остынет, разочаруется. А нет, то на такой случай Марфа зелье припасла такой силы слабительной, что просидит борчонок в туалете несколько дней безвылазно, пока она что-нибудь другое придумает. Вновь принялись трясти сундуки с нарядами и украшениями. Все должно было выглядеть так, что он в этом доме гость дорогой и долгожданный, как его везде встречают. В назначенный день его приезда с раннего утра они начали готовиться. Наготовили кушаний разных и взялись украшать Марфушку. Нанесли на лицо и шею толстый слой простокваши с пшеничной мукой смешанной, нарисовали углем из печи брови широкие, спрятали волосы девушки под кокошник, а к затылку накладную косу приляпали так, чтобы сразу было видно — не настоящее. Натерли щеки свеклой, чтобы пылали бордовыми пятнами, а губы криво намалевали соком ягодным. Под сарафаном стянули бока подушками, чтобы выглядела Марфа несуразно толстою. Шею обмотали таким количеством бус, что дышать стало невозможно. Смотрела она на себя в зеркало и вздрагивала. — Ты похожа на шута Горохового! — потешалась, стоя рядом, Настаська. И Марфа внезапно поняла, что борчонок, чтобы не уезжать из деревни с пустыми руками, вполне может переметнуться с одной сестры на другую. «Маманя, замажь-ка ей тестом брови, натри лицо сажи из печки, а косу спрячь под старую ветошь», — распорядилась Марфа. Сестрица моментально перестала хохотать и попятилась. «Это зачем это? Не надо мне этого!» Марфа не без мстительного удовольствия оскалилась. «А посрамленный быть сыном посадника надо? Помнишь, о чем договаривались?» Настаська отчаянно замотала головой, но девушка безжалостно скомандовала. «Маманя, маш!» Женщина вздохнула и взялась за дело. Отец ничего не сказал, лишь гневно поцыкал. Минут через 10 Марфа оценила глотавшую от обиды слезы сестрицу и недовольно поморщилась. «Эх, все равно красивая. Глаз у него обязательно зацепится за такую фигурку ладную и походку плавную. Если не дурак, быстро смекнет, что тут просто отмыть грязь, и будет не девка, а одно загляденье». Настя тотчас перестала белугой реветь. Стоило ей услышать, что и в таком виде она пригожая. А отец гордо вскинул подбородок и выдал напыщенно. «Да краше Настеньки моей в селении нет никого! Ты, старый, смотри, это при супостате не ляпни!» Злобной кошкой прошипела на него мать. «А то мигом без любимой дочурки останешься!» «Молчу, молчу!» Тут же поджал хвост старик. Марфа малость поразмыслила и рассудила. «Лучше б ему вовсе тебя не видеть. Иди-ка, сестричка, да хоть на реку, к мосткам. Там мальчишек сейчас нет, уже не рыбачат. Посидишь, отдохнешь немного». Настьке было любопытно посмотреть, как сестрица станет барина-боярина отваживать. И она заныла. «Не хочу, там скучно». С трудом подавив раздражение, Марфа прикрыла его показной нежностью. «Ну так ты ведерко с собой возьми, да полей пенек там старый, вот и не будет тебе скучно». Острым слухом, уловив на деревенской улочке оживление, поторопила. «Иди сейчас же, да не через калитку, а через задний двор». Девушка послушалась, но остановилась на пороге и обернулась. «Сестрица! А сколько пенек поливать-то требуется?» Марфа чуть в голос не застонала от такой наивной простоты, но с трудом сдержала рвущуюся наружу иронию. «Пока цветочки на нем не расцветут, милая». «Так сейчас уже осень. Какие цветы?» — округлила глаза Настя. «Долго нужно поливать. Они и расцветут», — подключилась мать, выпихивая младшую из дома. Уже и она слышала приближающегося гостя со свитою из деревенских жителей. Только Настасья выскользнула через задний двор, как в дом вошли староста и незнакомый юноша. Парень был одет богато, вычурно, придерживал у бедра узкий меч с серебряным эфесом, украшенным каменьями самоцветными. Марфа тут же встала, будто атаку твари на болоте встречая. Юноша сморщил нос, оглядев простое убранство избы, а глава залебезил. «А это вот, Всемил Всеволодович, и есть наш...» Он осекся и вытаращился, хлопая ртом, когда Марфа шагнула вперед и поклонилась в пояс, картинно поведя перед собой вытянутой рукой. «Елизар!» — закончил глава, с трудом узнав, и от ее вида потешного спрятал смешок в бороду. «Вот же змеища хитрая! Вон, что она придумала!» Парень ошарашенно вскинул на девушку брови. «Это пугало, ваш хваленый Елизар?» Достал из кармана кружевной платок и приложил его к носу, будто в избе невыносимо воняло. Марфа проигнорировала обидный жест и обзывательство, придала размалеванному лицу дебиловатое выражение и старательно противным визгливым голоском протянула. «Проходите, гости дорогие, мы уж вас заждались, все глазоньки на улицу проглядели. Садитесь, пожалуйста, отведайте, что боги послали!» Пригласила жестом к накрытому столу. Борчонок скривился, но все же прошествовал и сел туда, куда Марфа указала. Староста же, в предвкушении занятного зрелища, уселся за стол более охотно. Взялся разливать по стопкам настойку ягодную. Девушка пристроилась рядом с посадским сынком, демонстративно с ним заигрывая. Хотя по ехидному тихому кряканью старосты понимала, что ужимки ее больше на нервный тик похожи. За столом потекли ничего не значащие разговоры о погоде, урожае и о том, как барин-боярин доехать изволили. Не сильно ли на тракте твари донимают? Марфа на нем разве что не висла, с удовольствием замечая, как парень от нее отшатывается и все с большим интересом поглядывает в сторону выхода, где возле избы толпилась куча любопытствующих девушек. «А покажи-ка мне свою магию!» Внезапно огорошил ее, когда она уже решила, что терпеть гостя осталось совсем недолго. «Что вы, Всемил Всеволодович, как можно? Мне же за это голову отрубят!» Нашлась Марфа с ответом, картинно засмущавшись. «Так мы никому не скажем, правда?» Процедил парень, явно уже выходя из себя. «Нет, нет, нет, что вы! Зачем же? Раз нельзя, то не просто так же запретили!» Противным голоском запротестовала девушка и торопливо попыталась сменить тему. «Да вы кушайте, Всемил Всеволодович, кушайте!» Он шумно засопел, раздосадованный отказом, поцыкал и выдал. «Куры жареные, поросята, кабаны на вертеле. Все это, без сомнения, очень вкусно. Но я бы сейчас съел потрошков вареных гусиных, желательно сваренных из только пойманного гуся». Марфа покусала губу, размышляя, как быть. В хозяйстве гусей было несколько, но сейчас они на речке плавали. Староста нахмурился, и девушка решилась. «Все сейчас будет, Всемил Всеволодович, все сделаю. Только гуся нужно с речки принести». Гость отчего-то приободрился и насмешливо посмотрел на Марфу. «Не против, если я посмотрю, как ты его готовишь?» Девушка скривилась в притворной улыбке. «Почту за честь даже!» Всей гурьбой направились они к реке. Мальчишки да соседки лупоглазые, как увидели Марфу, шум, хохот подняли такой, всю округу переполошили. Парни-ратники вытаращились от пригожего вида своего Элизара, да в гробовом молчании с каменными лицами их и проводили, не зная, как реагировать. С одной стороны, лицо Марфы они редко открытым видели, некоторые, почитай, никогда. А засмейся с остальными, маг может обидеться, и за простое «хи-хи» не вернешься ты с болота. Плавающие на речке гуси при приближении толпы отплыли от берега на середину, зашипели, загоготали, крыльями захлопали. Марфа с удовлетворением отметила, что у сестренки хватило ума бросить ведро и спрятаться в кустах. Оставалось дело за малым — добыть треклятого гуся. Девушка прикинула, что гуси, переполошенные шумливыми людьми, и не подумают на зов подплыть к берегу. Можно было бы использовать силу, накинуть петлей на шею птицы да подтянуть, но вид ехидно хмыкающего борчонка только подкрепил ее подозрения. На это он и рассчитывал, когда о потрошках речь заводил. Змей хитрый, на магию поглядеть хотел. Что ж, делать было нечего. Выбор у нее был невелик. Или магию применить и в тот же миг с борчонком в город укатить, или окончательно опозориться перед всей деревней. Марфа выбрала второе. Вышла на мостки и, сложив руку щепоткой, стала кликать гусей. «Тега, тега, тега!» Те, естественно, косились на нее, а подплывать и не думали. Люди на берегу зашумели с новой силой, потешаясь над ней. Глава сложил руки на груди и раздраженно цыкал. Вздохнув, мысленно помолясь богам, Марфа кинулась в холодную воду. Плавала она с малых лет отлично, только не в таком наряде. Длинный сарафан опутал ноги, подушки моментально впитали воду и стали тянуть ко дну. Не это было великой проблемой. Она оттолкнулась бы ногами и спокойно выплыла, а то, что на ее театральные басовитые крики «Помогите! Утопаю! Маманя!» Из кустов выскочила переполошенная Настаська и кинулась ей на помощь. Народ зашелся просто в гомерическом хохоте, когда девушка принялась вытаскивать сестру на берег, ухватив за накладную косу. Та, намеренно закрепленная кое-как, тут же оторвалась под бурный восторг зрителей. Марфа сопротивлялась спасению, как могла. Но Настаська оказалась настырной, и очень скоро обе девушки выползли на берег, дрожащие, мокрые и задыхающиеся. Размалеванное лицо Марфы от воды потекло, краски смешались и сделали его еще более безобразным. А вот сажа с личика сестренки смылась, явив всю его красоту и пригожесть. «Что ж», — цыкнул борчонок, презрительно кривясь на Марфу, — «теперь мне понятно, почему вы с тварями из болот никак сладить не можете. Если ваш Елизар с гусем совладать не в силах, то о порождениях тьмы и говорить не следует». Повернулся к главе и прошептал. «Сегодня выезжать уже поздно, а завтра, к моему выезду, пришлите ко мне девушку. Я ее с собой заберу». «Да как же!» — опешил староста. «Всемил Всеволодович, нам совсем без Елизара ну никак нельзя!» «Да не это чучело!» — раздраженно цыкнул парень, бросив неприязненный взгляд на Марфу. «А ту, другую!» и указал на Настаську, выжимающую подол. «А-а-а!» — с облегчением выдохнул староста и торопливо заверил. «Будет сделано, Всемил Всеволодович, не извольте беспокоиться!» Сын посадника прошествовал от берега, а глава развел руками, показав зло буравящий его взглядом Марфе, мол, ничего поделать не могу, мне своя голова на плечах дороже. Дома при вести о том, что борчонок желает Настаську с собой увезти, воцарилась такая траурная атмосфера, будто умер кто. Мать и сестрица, картинно заливаясь слезами, с надеждой поглядывали на Марфу. авось что придумает. И Марфа думала. Напряженно шевелила извилинами. А ничего, кроме того, что следует этого всемила, на болото заманить, да там прихлопнуть, у нее не придумывалось. На душе и без кислых лиц родни было тошно. И Марфа, помывшись и облачившись в елизарский наряд, загодя пришла к дружинникам. Те встретили ее по-разному. Одни, более взрослые мужи, сдержанно и делали вид, что ничего сегодня не приключилось. Другие, еще совсем молодые ратники, хохотом и насмешками. «Так вот, чего ты постоянно лицо прикрываешь? Зря, Марфа, зря! Твой вид сказочный, отличное оружие против тварей. Увидят, все разом со смеху и передохнут!» Марфа ответила им холодным прищуром, а командир стражи, знающий ее еще со времен Кречета, на них прицикнул. «А ну, умолкните, пустоголовые! Поучились бы лучше военной хитрости и смекалки. Девчонка сегодня всех обдурила так, что даже я сперва не понял». Повернулся и поглядел на девушку с отеческой заботой. «То, что над тобой смеются, то пусть. Главное, посадский выщенок сам от тебя отказался». «Зато сестру мою забирает!» С глухим рыком из-за ворота откликнулась девушка и тяжко вздохнула. «Что делать? Ума не приложу!» «Давайте его сегодня с собой на болото позовем», — предложил один из зубоскалов. «А там, случайно, потеряем». «Угу. А завтра на деревенской площади наши головы разом у всего отряда потеряются», — огрызнулась Марфа, хотя все больше склонялась именно к этому решению. «Хотел Борчонок магию посмотреть? Вот пусть перед смертью и насмотрится вдоволь. Она ему устроит представление». «А ты сходи за реку, да попроси помощи у ледяного колдуна», — хмыкнул второй. «Чай не откажет. Вы же, получается, одного поля ягоды, маги. К тому же, говорят, силы он такой, что его сам князь боится. Поэтому никто колдуна этого и не трогает». Марфа так ошарашенно на него вытаращилась, что командир обеспокоился. «Не вздумай, девка! А ты, пустая голова, язык свой, что помело, прикуси-ка да умолкни! Его князь потому и боится, что силы он немеренной, и живет так, будто людские законы ему не писаны». Но девушка уже ухватилась за эту идею, как утопающий за соломинку. С горящими глазами умоляюще посмотрела на командира. «Сколько у меня до выхода времени? Я только туда и сразу обратно!» Мужчина понял, что отговаривать ее бессмысленно, и сдался, хмуро проворчав. «Часа два. Еще час тебе даю, но догонять отряд уже у болот будешь. Не вернешься после этого времени, объявлю тебя дезертиром. Поняла?» Она покивала, порывисто его обняла и бегом рванула за ворота.